И твой единственный способ выжить — принести им на блюдечке голову Аомаме. Я правильно тебя понял?» Усикава кивнул. «Зря ты полез в эту игру», — услыхал он. «В какую еще игру?» Усикава напряг свою плешивую приплюснутую голову и, наконец, сообразил. «Так это вы разработали план убийства лидера?» Безмолвие было ему ответом, но и особого отрицания в этом безмолвии не угадывалось. «Что вы сделаете со мной?» «Что сделаю?» — переспросил голос. «Честно говоря, пока не решил. Сейчас подумаю, не торопясь. Все будет зависеть от твоего поведения, ведь у меня к тебе еще есть несколько вопросов». Усикава кивнул. «Продиктуй мне телефон людей, которые отвечают за тебя в авангарде. Есть же такие, не правда ли?» Недолго помявшись, Усикава продиктовал. Под страхом смерти скрывать этот номер смысла не было. Он услышал, как это записали. «Имя?» «Не знаю», — соврал Усикава. Но собеседника, похоже, это не расстроило. «Крутые ребята». «Весьма». «Но не профи». «Шустрые. Все, что прикажут, выполняют без колебаний. Но не профи». «А что ты разнюхал об Аомаме?» — спросили его. «Ты понял, где она прячется?» Усикава покачал головой. «Этого я не выяснил. Потому и слежу отсюда за тем, что делает Тенго Кавана. Как только пойму, где прячется Аомаме, сразу переключусь на нее». «Логично», — сказал ему голос. «Но как ты сам догадался, что между Тенго и Аомаме существует связь?» «Пришлось побегать». «То есть?» «Изучил биографию Аомаме с раннего детства и узнал, что первые классы школы она посещала в Итикаве. Вот и подумал. А потом съездил и проверил. Так и есть. Оба учились в одном классе 2 года подряд». Незнакомец мурлыкнул. Глубоко и гортанно, как кот. «Забавно. А ведь ты правда славно потрудился, господин Усикава. Столько сил и времени угрохал. Я просто в восхищении». Усикава молчал. Вопросов к нему пока не было, и слава богу. «Тогда спрашиваю еще раз», — сказали ему. «Сейчас ты единственный, кто знает о связи Аомаме с Тенго Каваной». «Вы второй». «А из твоего окружения?» «Только я». «Не врешь?» «Нет». «А ты в курсе, что Аомаме беременна?» «Беременна?» — в некотором шоке переспросил Усикава. «От кого?» Ответа не последовало. «Ты правда не знал?» «Не знал. Я не вру». Темнота очень долго разгадывала, врет Усикава или нет, а потом сказала. «Ясно. Похоже, ты действительно не знал. Поверю. Кстати, это ведь ты целую неделю рыскал вокруг плакучей виллы Вадзабу. Я угадал?» Усикава кивнул. «Зачем?» «Хозяйка виллы посещала элитный спортклуб, где работала инструктором Аомаме. Мне показалось, что у них завязались дружеские отношения. А рядом с виллой хозяйка организовала приют для женщин, жертв домашнего насилия, под очень строгой охраной. На мой взгляд, даже слишком строгой, без необходимости. Само собой, поначалу я предположил, что Аомаме скрывается именно там». «А потом?» «Потом понял, что это не так. Хозяйка виллы — человек богатый и влиятельный. Если бы она прятала Аомаме, то уж явно не у себя, а где-нибудь как можно дальше. Поэтому слежку за виллой я прекратил и переключился на Тенго Кавану». Темнота вновь тихонько мурлыкнула. «Хорошая у тебя интуиция. И голова работает, что надо. Упорный. Жаль, что у других на побегушках. Давно этим занимаешься?» «Раньше был адвокатом». «Вон как. Преуспевал, небось. Но однажды, видимо, слишком поверил в себя, оступился и свалился в канаву. И теперь работаешь от подачки к подачке на секту религиозных ублюдков. Так или нет?» «Так», — в очередной раз кивнул Усикава. «Что поделаешь», — вздохнули во мраке. «Таким отщепенцам, как мы, нелегко удерживаться на яркой стороне жизни. Даже если всем вокруг кажется, что у тебя здорово получается, где-нибудь обязательно поскользнешься. Так уж устроен мир». В темноте послышался хруст костяшек чьих-то пальцев, резкий и недобрый. «А о плакучей вилле ты секте ничего не сообщал?» «Ни словечко», — признался Усикава. «Мое подозрение насчет виллы было чисто интуитивным. И охраняли ее так строго, что никаких улик собрать не удалось». «Вот и слава богу», — ответили ему. «То есть эту охрану обеспечивали вы?» Ответа не последовало. Темнота задает вопросы, а не отвечает на них. «До сих пор ты отвечал на вопросы правильно», — продолжила мгла. «По крайней мере, в главном. Побывав на морском дне хоть однажды, человек отучается врать. Точнее, его ложь становится всем понятна. Слишком много ужаса в голосе». «Я не вру», — сказал Усикава. «И правильно», — отозвалась темнота. «Лишних страданий не хочется никому. Кстати, ты что-нибудь знаешь о Карле Юнге?» Даже под повязкой Усикава прищурился. «Карл Юнг? Куда он клонит?» «Психолог Юнг». «Он самый». «Кое-что знаю», — осторожно ответил Усикава. «Родился в Швейцарии в конце 19 века. Учился у Фрейда, потом от него отошел. Автор учения о коллективном бессознательном.